Грамотный Юшманов, ученый. Новости рассказывает, политинформации проводит, газеты и журналы приносит. Все знает человек. Только на один вопрос не мог ответить. Когда второй фронт откроется? И про это слышал Намаконов. Большие заморские страны обещали помочь нам в борьбе с фашистскими захватчиками. А чего-то медлят вожаки этих стран, совещаются. Видно, приглядываются, как воюют советские люди против фашистов. Не напрасная ли будет помощь? Так говорят солдаты промеж себя. Словом, нет пока подмоги, очень трудно кругом. Под Москвой, однако, крепко дают наши люди фашистам. А здесь, перед Валдаем, в землю залезли враги, окопались, залегли. Дело идет помаленьку. Недавно немецкую газету принес в блиндаж Юшманов и перевод одной из ее статей. Разумножена эта статья в штабе. Многим раздал ее старший сержант. Далеко упрятал листок бумаги Намаконов. Надо до самой смерти запомнить, что говорят гитлеровские главари своим солдатам. Домой привезти, сыновьям показать. Не зная отдыха, сражается отважный, закаленный в боях немецкий солдат против этих ползучих животных. В чевузских звериных глазах лишь тогда вспыхивает подобие блеска, когда меткая пуля, точно рассчитан выстрел, достигает намеченной цели. Мы ведем честную немецкую битву против звериного бездушия узкоглазых азиатов. Это не люди, а чудовищные звери, которых надо убивать десятикратно, потому что они живучи. Ага, на снайперов обозлились, отпор получили. Погодите, еще заплачете. Намаконов представил, как готовит к бою винтовку узкоглазый якут Николай Юшманов, и снова улыбнулся. Не прячется человек за книги и журналы. Побеседует с солдатами, подскажет, разъяснит и на нейтралку. С фашистами особый разговор ведет коммунист Юшманов. Снег шел всю ночь, под его все растущим слоем было сухо и тепло. На рассвете Намаконов выкурил трубку, проделал маленькую отдушину, взял бинокль и стал рассматривать передний край врага. Немецкая траншея, опоясавшая рощицу, была совсем рядом, метрах в 300. Полоска низкорослого ельника перед бруствером, специально оставленная немцами, не позволяла хорошо просмотреть траншею с нашего переднего края. Но в полдень, когда перестал сыпать снег, Намаконову, затаившемуся на бугре, как раз на фланге изгиба траншеи, все стало видно, как на ладони. Проволочное заграждение, черный край срезанной земли, медленно проплывающая голова в каске, взметнувшаяся лопата, комки грязного снега, вылетающие на бруствер. Намаконов определил, где у немцев укрытие от арт-огня и огневые точки. В одном месте гитлеровцы затеяли игру в снежки. Взлетали вверх белые круглые комочки. Стрелок навел винтовку на облепленного снегом солдата, вдруг выскочившего на бруствер, но не выстрелил. «Наверное, те, которые поважнее греться, ушли», — подумал Намаконов и перевел бинокль к ходу сообщения, тянувшемуся к рощице. На тропинке виднелись свежие следы, и стрелок пожалел, что ненастье не кончилось на рассвете. Ему не удалось увидеть, как пришельцы из чужих мест хлопали рукавами шинелей, и по ходу сообщения, который просматривался во всю длину, уходили в лес к блиндажам. Вот тогда можно было поработать. Намаконов не боялся за себя. Он уже много познал и снайперской науки. С рассветом началась артиллерийская перестрелка, и сквозь ее грузный гул не услышать немцам выстрела трехлинейной винтовки. Можно по удару пули определить позицию снайпера и послать солдат искать его. А наши пулеметчики что, смотреть будут, как фашисты на открытое место вылезут? И минное поле есть перед немецкой траншеей. А если несколько солдат, проделав проходы, поползут по снегу? Пусть попробуют, поищут его, если им жить надоело. В полдень в кустарнике, росшем на опушке рощицы, мелькнули две серые тени, и Новоконов шевельнул винтовкой. Скользя, хватаясь руками за ветви, к ходу сообщения торопливо шли два немецких офицера. Новоконов взял на мушку заднего, высокого ростом, все время поправляющего рукой фуражку. Палец мягко лег на спусковой крючок. Вот здесь, на бровке, перед ходом сообщения «Смерть фашисту». Люди в зеленых шинелях все время озабоченно оглядывались, жестикулировали, и какое-то чувство заставило Новоконова снова повременить с выстрелом. Отчетливо всплыл в памяти теплый июньский вечер, когда вот так, затаившись, сидел он на дереве возле Солонцов, замерев, как изваяние, с утра скрадывал зверя колхозный охотник, а его все не было. Когда солнце спряталось за гору, на лужайку тихо вышли две косули. Почему-то оглядывались они влево, на чащу, нервно поводили большими ушами. Не стал стрелять охотник в верную добычу, не шевельнулся. Он догадался, в чаще стоит большой, осторожный зверь. И в самом деле вдруг вышел на лужайку могучий зюбр-пантач, фыркнул на коз, отогнал и, гордо поведя головой, принялся огрызть соленую землю. Офицеры спрыгнули в траншею, и Новоконов понял, что надо ждать крупного зверя. Засуетились, забегали солдаты, все чаще мелькали их головы. На бруствер в разных местах полетели комья снега. К ходу сообщения подошел высокий офицер и стал всматриваться в лес. Томительное радостное чувство охватило Новоконова. Теперь он не сводил глаз с кустарника, возле которого протянулась свежая тропинка. Сердце билось ровно и спокойно. Советовала стрелку не торопиться, ждать. Неожиданно из-за большой ели, в одиночестве стоявшей на краю кустарника, вышли трое. Пригнув головы, они торопливо двинулись к ходу сообщения. На гитлеровцах были фуражки и шинели с меховыми воротниками. В центре группы, заложив руки за спину, шагал толстый человек. Офицеры потоньше сопровождали его. За этими тремя гуськом, оглядываясь по сторонам, шли еще несколько офицеров. Тихо было кругом в этот момент, очень тихо, но стрелок стал наводить винтовку. Многим готов был рискнуть Новоконов, чтобы свалить фашистов в меховых воротниках. С кого начать? С задних, чтобы отсечь всю группу? Не дать ей возможности скрыться в кустарнике? До хода сообщения шагов 30. Можно успеть выстрелить несколько раз. Нет, на этот раз первым должен упасть тот, кто шагает в центре группы, толстый, уверенный в своей безопасности. Наверняка очень важный гитлеровец. Все равно, что среди зверей пантач. Мушка дрогнула и застыла чуть впереди его лица. Миг перед выстрелом «Умугай кыч!» Он всегда приносил таежному человеку маленькое счастье, тепло у костра, свежее мясо зверя, спокойные беседы с товарищами-охотниками. На этот раз стрелок выцеливал особенно тщательно. Не ради маленького охотничьего счастья произведет он сейчас выстрел, ради счастья Родины, ведущей смертельную борьбу с захватчиками. «Трах!» — карающе проговорила трехлинейка. Новоконов заметил, что пуля попала в цель. Толстый немец будто поскользнулся, взмахнул руками и упал лицом в снег. Стрелок навел бинокль. Немцы остановились, замахали руками, сбились в кучу и вдруг бросились в разные стороны. Двое вернулись, подхватили убитого и торопливо понесли его в кустарник. Новоконов передернул затвор. Заманчиво беспомощной была группа гитлеровцев, но пересилил себя и не выстрелил. Словно ветром сдуло врагов с лужайки между кустарником и ходом сообщения.